Касательно же этих двух предметов, объем самостоятельной работы по которым отнюдь не радовал, в отличие от тех же защиты от темных искусств, прорицания и трансфигурации, что дали жару с первых занятий. Нумерология и древние руны были вполне обыденными и, слава магии, без каких-то сюрпризов на мою многострадальную голову. При этом, не стоит умалять важность этих двух наук. Нумерология, по сути своей, является магической наукой, утверждающей, что каждой букве соответствует своя цифра, и сумма цифр в каждом слове имеет собственное значение. Это ее основное положение. При этом, сами постулаты нумерологии намного шире, а корни этой науки уходят в глубокую древность. Многие волшебники, еще в давние времена, использовали так называемую магию чисел. Для примера, числа 3, 7, 9, 12 традиционно имеют особое значение, а уж о числе зверя, 666, известно всем. Этому и посвящается каждое занятие, что преподает нам профессор Септима Вектор. Ведь в ее предмете слова заклинаний обретают численное выражение, образуют формулы, по ним строятся диаграммы и графики. И все это только для одной единственной, но очень важной цели – повысить, путем расчетов и подбора параметров, эффективность любого из заклинаний. Что касается предмета древних рун, то тут я уже мог дать фору не только всем маглорожденным, но и немалой части из чистокровных волшебников. Ведь свое горькое знакомство с рунами начал еще до поступления в Хогвартс, мой постоялец иммигрант по кличке Жорик, не даст соврать. При этом важность этого предмета очень сложно переоценить, в чем я нисколько не сомневался даже исходя из имеющейся собственной практики. Это и банальное начертание рун на кинжалах, наручах и костях слуг, и уж тем более, включение рун в ритуальные круги, что позволяет значительно расширить их свойства и возможности. Одних учебников по этому предмету в будущем станет целый список, уже сейчас. Это большой талмуд, толкование древних рун, не менее толстый словарь рун, а к ним еще добавятся учебники по магическим иероглифам и логограммам, словник чародея и расширенный курс перевода древних рун, видимо для тех, кто решит с голов уйти в этот предмет. Точно так же, как и наш текущий преподаватель, профессор Батшида Баблинг. Ужин пролетел очень шумно и бодро, ведь за каждым столом яро обсуждались прелести деревни магов. Причем разговоры шли не только о сладостях или мелких волшебных артефактах, мужская составляющая наперебой и с пеной у рта доказывал свою правоту, какое пиво лучше, и хрен бы с ним, но оно же безалкогольное. А потому, быстро, но при этом плотно, очень плотно поев и не став задерживаться, дабы лишний раз греть уши, наша компания направилась в гостиную, где только-только был начат запланированный разговор о найденной информации. Как прилетели старосты, при этом с бледными лицами, и всех учеников, большой и дружной компанией снова погнали в общий зал, в который со временем привели учащихся из других факультетов. Слухи о причинах сего действа разлетелись быстро, как лесной пожар, в жаркую летнюю погоду. Гриффиндорцы наперебой всем рассказывали, как сильно пострадал портрет стража их гостиной, насколько глубокими были следы когтей, и как серьезно был обеспокоен этой проблемой преподавательский состав школы. При этом высказывались разные теории и предположения, одно другого краше, на тему, кто виновен в случившемся. Активные бурления были прерваны появившимся директором Дамблдором. «Успокойтесь, ничего критичного не произошло, и пострадавших нет. Мы тщательно обыщем весь замок и обязательно найдем виновника этого происшествия», — объявил директор. В это же время профессора Снейп и Флитвик запирали заклинаниями все входы в большой зал. «Боюсь, всем вам эту ночь безопасности ради придется провести здесь. Старосты факультетов будут по очереди охранять дверь в холл. За главных остаются старосты школы. Обо всех происшествиях немедленно сообщать мне», — обратился уже тише директор к старостам, в особенности, к стоящему ближе всех к нему рыжему Перси, «с донесениями посылайте привидений». Получив утвердительный ответ и немного подумав, директор взмахнул волшебной палочкой, и следом за его движением, длинные столы, приподнявшись над полом, выстроились у стен, а уже следующим взмахом он призвал или трансфигурировал спальные мешки, для каждого из учащихся. «Спокойной ночи!» — попрощался директор с окружающими, исчезнув после этого, во вспышке пламени. «Что ты думаешь об этом, Алекс?» – прошептала мне, стоящая рядом со мной Герми. «Прежде чем отправиться на ту половину зала, что отведена для девочек, что я об этом думаю?» «Ну, беда пришла, Причем не опять, а снова. И у нас не школа, а проходной двор какой-то. Эх, когда же наконец этот дурдом закончится? Вот только в уме то, я прекрасно понимаю, что череда канонных событий и злоключений, в которые, в соответствии со своим осознанным выбором, я буду втянут по самые уши, вместе с Поттером, и судя по всему, всей моей компанией, что будут на подхвате, только начинается. Глава 67. Трудные будни главного героя. Часть 4. Оборотни не переносят серебро, поэтому мы быстро извлекаем из них пули, чтобы они не умерли во время допроса. А что происходит потом? Засовываем эти пули обратно. Другой мир селен. Майкл Корвин. Повествование от лица Гарри Поттера. Разумеется, как бы старательно проникшего в школу Блэка не искали, его так и не нашли. И этой ночью, что пришлось всем провести в большом зале, Гарри слышал, как невдалеке от него директор Дамблдор шептался с одним из старших Уизли, который Перси, что ныне староста школы, а также к нему подходили профессора Снейп и Бальмонт, отчитываясь о бесполезных поисках. Причем, если первый уже открыто намекал на наличие сообщника у Блэка, ведь как иначе, по его словам, он смог не только попасть в замок, но и незаметно ускользнуть из него, то вот второй, будучи вооруженным до зубов и никак это не скрывая от окружающих, был явно зол и разочарован, так как, походу, рассчитывал разжиться новым достижением, если не трофеем. Событие, конечно, занимательное, и о нем будут говорить все ближайшее время, но, как и в случае с Василиском, жертв нет, а, следовательно, скоро все снова расслабятся и жизнь пойдет своим чередом, как и прежде. Именно такие мысли были в голове у Гарри, когда ему вспоминался опыт прошлого года. «Что это?» – спросил Рон, поравнявшись со мной и сестрами Потил, указывая на новую картину стража гостиной. Сэр Кадаган согласился заменить пострадавшего предыдущего стража на период, пока ее картину восстанавливают, ответил Перси своему брату. «Ясно», — ответил недовольный Рон, проковылив к портрету ближе, чтобы быть вызванным Кадаганом на дуэль, а после отказа страж обозвал его трусом. Протез, что стоит вместо пострадавшей ноги, увы, сказывался на походке уже бывшего приятеля. Этот факт видели многие и шептались за спиной у Рона, о чем он прекрасно знал, и от этого его настроение становилось день ото дня только хуже. «Ладно, как говорит Поврати, проблемы Уизли, это проблемы Уизли. Другое дело, что с того дня, и уже всю неделю, их компания стала замечать, как вокруг них постоянно крутится кто-то из преподавателей или старост школы. Это все потому, что они свято думают, будто Блэк охотился за тобой», по традиции, дополняли друг друга обе сестры. Их компания как раз подошла к большому залу на завтрак. Скорее всего, начал отвечать Гарри, и хотел продолжить, но был перебит мимо проходящим Алексом Гибсоном. «Бред сивой кобылы». «Абсолютно согласна», — поддержал ответ Алекса Дафна Гринграсс, что всегда была в компании с ним, как и ее сестра, Гермиона Грейнджер, и одна старшекурсница из рода Фассет. «Почему?» — искренне удивился Гарри. «Поговорим не здесь и не сейчас, если тебе это, конечно, любопытно, Поттер». «Хорошо, Алекс». После занятий, по сложившейся традиции, в пустом классе, две компании будущих волшебников начали беседу. «Понимаешь, Гарри, насколько моему роду известно, последний в живых оставшийся чистокровный наследник рода Блэк, Сириус, является твоим крестным отцом по магии. Ты знаешь, что это значит?» В этот раз разговор в свои руки взяла Дафна, а Алекс просто стоял рядом с ней и кивал. «Предполагаю, что это важно», — ответил Гарри, понимая, что в магии все далеко не просто так. Последние два года его жизни никак не дадут соврать об этом. «Вы его не посвятили?» — обратилась удивленная Дафна к сестрам Потил. «До того, пока ты это не сказала, наша семья не владела подобной информацией. Я надеюсь, дальше вы сами ему обо всем расскажете». «Что для наследника Поттера значит это факт?» — ответила Даф, скрестив руки. «Да, мы все сами объясним. И наша семья обязательно отблагодарит вас, наследница Гринграсс, за столь важные сведения». Закончив диалог, сестры Потил, взяв Гарри с двух сторон под руки и, попрощавшись, потащили его на приватную беседу. Объяснять, что Сириус Блэк, если то, что они только что узнали, правда, непосредственно сам ничего плохого не сможет сделать их дорогому жениху, как бы при этом ни старался. Наступила пятница, и завтра Гриффиндор ожидает очень важный матч, но, по словам их капитана Вуда, из-за травмы наследника Малфоя, произошла замена в расписании, и завтра им предстоит играть с барсуками. Вот только, мысли Гарри все последнее время были далеко от предстоящей игры, и все из-за того разговора, в котором Дафна Гринграсс сообщила, что, по сути, у него есть живой родственник, близкий человек, который ну никак не может ему навредить, просто из-за клятв, что заключаются во время принятия роли крестного отца. Обе сестры Патил долго рассказывали ему о разных ритуалах у различных народов, что им известны, суть которых сводится к одному, Блэк ему не враг. Но, тогда возникает вопрос, зачем он пытался проникнуть в их гостиную? Зачем он вообще добрался до Хогвартса и бродит где-то в округе, рискуя быть пойманным? Увы, ни у самого Гарри, ни у сестер нет ни одной идеи в качестве ответа. Следующий день выдался хмурым, и субботняя погода ну никак не располагала к предстоящему матчу. Хлестал дождь, гремел гром и завывал ветер. Если к завтрашнему дню небо не прояснится, то ни черта не будет видно, ни своих, ни чужих, ни чертовых бладжеров, и, тем более, заветный снитч. При этом, между уроками, каждую свободную минуту, Гарри донимал Вуд своими наставлениями. Прямо, как и в данный момент, когда он и сестры Патил уже опаздывали на занятия по защите от темных искусств. Дигори отличный капитан и ловец, поэтому, тебе никак нельзя расслабляться нельзя, как и всей нашей команде. Я понимаю, Вуд, ответил на ходу Гарри, повернув на лестницу. А еще, он силен на поворотах, Гарри, так что попробуй петлять, продолжал кричать им в спину капитан их команды. Добежав до класса, Гарри первый вошел в кабинет, распахнув дверь. Обе девочки следовали за ним. «Извините, профессор Люпин, мы...» Но договорить свою речь он так и не смог, ведь за столом находился совсем другой человек. Отвратительно, наследник Поттер. Отсутствие пунктуальности – это очень плохая черта для джентльмена и будущего главы рода. Еще и дам подвел. Минус 10 баллов Гриффиндору, оборвал Гарри на полуслове своим басом профессор Бальмонт. «Немедленно садитесь на свободные места». Не зная, что сказать, Гарри и девочки послушно сели в конце класса. Итак, для вновь прибывших, и при этом опоздавших, как и для всех остальных, в отличие от моих уроков трансфигурации, где, в первую очередь, мы уделяем внимание практической части, сегодня, мы разберем один из видов особого магического уродства, результата болезни, и по недоразумению, некоторыми все еще принимаемыми этих созданий за людей, говорил строгим голосом профессор, сложив руки за спиной и вышагивая вдоль учительского стола. Я имею в виду оборотней. «Профессор, можно вопрос?» — обратился к преподавателю Дин Томас. «Говори», — ответил Бальмонт, пристально смотря на ученика, отчего последний сглотнул, прежде чем спросить, так как, уже обратившись, промолчать, проглотив свой вопрос, он уже морально не смог. «А где профессор Люпин?» — с трудом выдавил из себя Дин, искренне жалея, что решил заикнуться об этом. «Неизлечимо болен», — шокировал класс своим ответом профессор Бальмонт, не скрывая при этом своего презрения. Если вдруг ему станет лучше, то, возможно, он вернется к преподаванию. Но я настоятельно советовал директору Дамблдору его устранить, в смысле уволить, поправил свою последнюю фразу профессор, понимая, что все-таки позволил себе лишнего перед детьми. «Ладно, вернемся к оборотням. Откройте учебники на последней главе». «Простите, профессор, но до оборотней еще далеко, мы успели изучить только красных колпаков и водяных», сказал Симус Финниган, уже при этом пожалев, что заикнулся об этом. «А мне плевать, если я сказал, что мы изучаем оборотней, значит, мы изучаем оборотней. Есть только одна тварь, которая хуже, чем эти шелудивые псы, речь идет о кровососах. Но о них мы обязательно поговорим в следующий раз. А сейчас, если меня еще раз кто-нибудь перебьет, получит минус 50 очков и выйдет за дверь кабинета. А после, его будут ждать суровые, очень суровые отработки, которые ему абсолютно точно не понравятся». До конца урока никто больше не проронил ни слова. Ученики, в том числе и Гарри, сидели тише воды, ниже травы, стараясь как можно аккуратнее писать перьями, дабы не раздражать этим профессора. Никто из них не сомневался, что он еще успеет вдоволь оторваться на них уже на своем уроке. Им вновь придется превращать какой-нибудь подручный предмет в колюще-режущие инструменты. А теперь, домашнее задание, задержал всех присутствующих преподаватель после урока, написать по два свитка, как можно распознать в обычном человеке оборотня. И, самое главное, Как его при этом обезвредить? Можно летально. Вас, все равно, за это не накажут, если вдруг случится подобное. На этом все, свободны. Жесть. Высказал вслух общее состояние Рон. Покинув кабинет, он точно с нас три шкуры спустит, если так и дальше будет продолжаться. Вы что-то имеете против того, как я учу вас выживать, мистер Уизли? Обратился к рыжему младшему профессор Бальмонт, внезапно оказавшись у него за спиной. Задержитесь еще на пару слов, мне все-таки придется вам назначить наказание. И, можете не сомневаться, оно вам очень не понравится. Очень надеюсь, что профессор Люпин скоро поправится. Не верю, что его болезнь неизлечима, сказал Гарри сестрам Патил. Убедившись, что они ушли достаточно далеко от класса, где с профессором Бальмонтом наедине остался несчастный Рон. Среди других факультетов ходят слухи, что он изначально метил на место профессора Люпина, но директор почему-то решил иначе, назначив их так, как есть сейчас. Мы попробуем узнать через семью, чем может быть болен профессор. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А сейчас пора на ужин. Гарри проснулся довольно рано. Снова снились кошмары, как и тогда, когда в нем еще находилась часть души Валадеморта. Нужно будет сходить в больничное крыло и попросить зелье, чтобы избавиться от сновидений. Погода же, к великому сожалению, не только не стала лучше, но и, судя по ветру, окончательно испортилась, сделав предстоящую игру невыносимо трудной. Вместо традиционного напутствия перед игрой, их капитан Вуд просто махнул рукой, смотря на стену дождя, раскаты грома и молний, как и остальные, искренне удивляясь, почему их матч не перенесли. Ни сахарные, ни растаем, пыталась приободрить команду одна из охотников, Алисия, но получилось как-то не очень. В это же время Гарри вспоминал, как еще в прошлом году носил очки, и как же хорошо, что сейчас уже достаточно неплохо видит и без них. Ведь удержать на лице подобный аксессуар в такую погоду не было бы никакой возможности. Раскаты грома заглушали и крики болельщиков, как и слова преподавателя мадам Трюк, что скомандовала по метлам, дав тем самым начало этому безнадежному матчу. Не прошло и 5 минут, как все игроки промокли и промерзли до костей. При этом большинство из них с трудом улавливали происходящее. Мелькание красных и желтых пятен, а также черные точки бладжеров. Снитча, разумеется, нигде не было видно. Спустя полчаса их капитан Вуд взял тайм-аут, сообщив всем счет и тот факт, что пока они побеждают. Но для того, чтобы закрепить этот результат, нужно срочно завершить игру, то есть поймать заветный золотой мяч. Труднейший матч возобновился, и в одной из вспышек молнии Гарри увидел в верхнем углу пустой трибуны неподвижную фигуру огромного пса, из-за чего метла предательски заскользила в руках Гарри сзади. Крик Вуда помог прийти ловцу в себя, и, обернувшись, он увидел, как ловец соперника Дигори на всех парах несется снизу вверх к заветному золотому мячику. «Быстрее!» — шептал своей метле Поттер, уйдя в крутой пике, стремительно набирая скорость. В этот момент на стадионе произошло что-то странное. Гнетущая атмосфера накрыла собою все поле, участников игры и зрителей. А после — знакомая волна страха и ужаса из происшествия в Хогвартс-экспрессе захлестнула каждого. Причину происходящего Гарри увидел уже через мгновение. Сотня дементоров прорвались на поле, алчно пожирая эмоции детей. С трудом удерживая метлу, Гарри словно сковало, а в ушах он слышал смутно знакомый голос. «Только не Гарри, пожалуйста, прочь, пожалуйста, убей лучше меня». В голову стали лезть образы из ночных кошмаров, про которые он уже успел подзабыть, до сегодняшнего утра. Стиснув зубы крепче, сжав одной рукой метлу, а другую, протянув по направлению к заветному снитчу, через мгновение Гарри рухнул вниз. Повезло, что земля мягкая, да и директор успел применить заклинание, что смягчило его падение. Краем уха слышал чей-то разговор Гарри, едва придя в себя. Но вот его крики: «Уничтожу, клянусь, уничтожу». Еще долго будет обсуждать вся школа. Дальше Гарри уже ничего не слышал, так как его сознание снова отправилось в сон. Глава 68. Трудные будни главного героя. Часть 5. Наполовину человек, наполовину я мертвец, таким останусь я навек, я, будто волк среди овец. Король и шут, некромант. Повествование от лица Сени. День матча по квиддичу. На кой черт я заранее спросил у Дафны про Блэка, а потом еще и подыграл так, чтобы эту информацию узнал Поттер, все из-за того, что череда событий, связанных непосредственно со знакомством между крестником и крестным, как и последующие действия, в том числе спасение этого самого Блэка, такими, как должны быть в каноне, уже не будут. Эта версия сломана об колено и вышвырнула в помойку. А это значит, как окончательно решил ранее, нужно строить новую, причем, чем быстрее начнешь, тем более гладко все пройдет. Из этой же серии был дан совет нашему герою драмы, изучить заклинание эксперта по патронам. И остальные действия, также, между собой придется связывать мне. А еще, нужно, наконец, обязательно побеседовать с нашим дорогим другом Раниксом. И, во-первых, каким-то образом развеять мои опасения по поводу его поведения, которых, хоть и стало меньше, по сравнению с двумя прошлыми годами, но все равно, еще остались. А во-вторых, посмотреть или узнать, как поживает его ненаглядный питомец. Ведь Блэк из-за него, так отчаянно рвется в замок, дабы свершить вендетту. Хотя, на самом деле, бред какой-то. Ведь как, на каком-то фото, пусть даже магическом, с охренительным качеством передачи изображения и детализацией, хрен ты с ним, можно разглядеть отсутствие пальца на лапе крысы. И, искренне уверовать, что это именно та самая заветная крыса, которая успешно долгие годы прикидывается бывший дружок, дабы скрыть свою ложь касательно собственной смерти и других, соседствующих с ней, печатных событий. И при этом, другой, не менее важный вопрос, а знает ли о существовании хвоста дедуля, не может же не знать, с его-то опытом и стажем прожженного мозгоклюя. Ну, никак не мог он пропустить такой момент, нередко посещая домик семейства рыжих. Ладно, хрен с ним, разберемся. Слишком много вопросов, а значит, будем решать их по мере поступления. Хорошо, что хотя бы план уже есть, а процесс пошел, остальные детали прикрутим по обстоятельствам. От привычных размышлений меня отвлек голос Гермионы, что точно так же, как и я, спустилась в гостиную перед завтраком утром ранним. «Как думаешь, попытки проникновения еще будут?» — спросила Герми. «Минуло уже около недели, с первого визита Блэка. Будут, Герми, само собой будут. Раз он смог, без каких-либо проблем, проникнуть один раз, ничто не помешает сделать ему это снова. Почему ты в этом уверен, Алекс? За всеми входами и выходами тщательно следят все, кто только можно, начиная от преподавателей внутри и заканчивая дементорами снаружи. Понимаешь, Герми, этот старый замок больше, чем кажется. И, как в любом типичном старинном замке, в нем полным-полно тайных проходов и лазов. Уверен, даже старина Филч, за годы в должности завхоза, не успел обо всех узнать. А значит, этот пес обязательно, где-нибудь, да пролезет снова. Ясно, возможно, ты даже в чем-то прав. Дождавшись остальных из нашей компании, отправились на завтрак, любуясь по пути погодой за окном. Она же ныне, абсолютно нелетная. Но даже этот погодный фактор, как выяснилось, не помешал подавляющему большинству учеников, когда пришло время отправиться на стадион для квиддича. Я, как и оставшаяся часть нашей компании, в здравом уме и твердой памяти, абсолютно точно не горим желанием торчать на трибунах под проливным дождем и завывающим ветром. А если к этому еще прибавить потенциально возможный визит незваных гостей в черных капюшонах, которым никто не будет рад, то, ни хрен там делать. Женская часть нашей группы решила заняться своими насущными делами, искренне веря, что я тихо мирно сижу в гостиной и читаю полезные книжки. Даже не представляют, как ошибаются. Ведь еще позавчера были доставлены долгожданные посылки от леди Элеоноры. И нет, не группой сов, как обычно было в каноне. Это нелепость, когда стая несчастных птиц тащит, надрываются какую-нибудь магическую хрень, а курьером из семьи моей дорогой, несравненной и многоуважаемой наставницы. И это очень даже вовремя, ведь я, наконец, получил то, что мы с ней обсуждали, а именно, материал для воссоздания стаи слуг из воронов. И теперь нужно было лишь дождаться момента, когда все будут чем-то заняты, чем-то очень важным, поглощающим на себе все внимание деле. Как матч по квиддичу, например, который как раз скоро должен начаться. А раз такое дело, грех не воспользоваться обстоятельствами, не пробраться втихаря до тайной комнаты, где мне уже никто не помешает сделать свои темные дела, не привлекая к себе лишнего внимания. А заклинание сковывания привидений, которым щедро поделилась на днях Дафна, позволит без проблем обойти Плаксу Миртл, как ненужного свидетеля моих действий, особенно, если его применять из невидимости и неожиданно для жертвы. Так что, осталось только приступить к исполнению этого плана. «Откройся», – прошипел на змеином языке. «Удобно, однако, иметь такую возможность, как доступ в тайную комнату. Варианты ее применения очень даже разнообразны, жаль только, удобства выручайки отсутствуют. Но, для тайных и сомнительных занятий и так сгодится». Повезло добраться до закрытого туалета третьего этажа без приключений, как и с заклинанием осечки не произошло, ведь оно оказалось довольно простым. Правда, действует не так недолго, как хотелось бы, и только на относительно слабых привидений. Пивза, павшего во тьму, я бы им точно не сковал. Ладно, время не ждет, надо спускаться. И в этот раз, я подготовился, а точнее, не забыл взять с собой веревку. Метла, да ну нахер. Пока не куплю ковер-самолет, ноги моей не будет в небе, образно выражаясь. А потому, привязав средства для относительно комфортного спуска к углу открывшегося проема, начал медленно спускаться, думая о том, а кто, собственно, и главное как, починил этот механизм, когда его силой открывали наставница и профессора, что отчаянно спешили к нам с Поттером на помощь в конце прошлого года обучения. Вопрос, конечно, интересный, и собой еще раз подтверждает, что эта школа хранит еще множество тайн и загадок, а принципы ее работы, как и возможности, однозначно намного больше, чем я могу себе представить. И из этого следует не только логичный вывод, но и желание обязательно посвятить время поиску и изучению тайн, что оставили после себя основатели. Если чулан слизеринский ныне мною раскрыт, жаль, что, скорее всего, полностью обчищен Волан-де-Мортом, но, все равно, нужно тщательно это проверить. А за место обитания Годрика можно гипотетически принять кабинет директора, ведь интуиция подсказывает, что именно этот уголок школы и был его вотчиной. То остаются еще как минимум два тайных и загадочных места, которые очень хотелось бы найти, так как, судя по записям истории школы из книги в выручайке, что на досуге штудировала Герми, официально они так и не были обнаружены, и на данный момент существуют только в легендах. Ладно, успею еще об этом подумать и озаботиться, как раз следующие два года обучения будут весьма располагать к подобным увеселительным мероприятиям. Сейчас же, подходя к месту, где когда-то был вход непосредственно в саму комнату, наблюдаю так и не восстановленную зияющую дыру, что была проделана выше названным отрядом спасения. Ну, дай бог с ним, очень маловероятно, что за мной сюда вообще кто-то мог проследовать, а оставленные на пути в закоулках двое воронов, сразу же заметят внезапного потенциального визитера, задержав его при этом, по возможности. Марнет, будь так добра, проследи за окружающей обстановкой с потолка, обращаюсь к своему первому фамильяру, что, получив команду, упорхнула вверх, заняв выжидательную позицию на одном из уступов пещеры. Тебя это тоже касается, Лилит, сторожи вход, так, на всякий случай. С охраной разобрались, и, вроде все тихо, мирно и спокойно. Жаль, что никакой сигнальной магии не владею, сейчас, точно бы не была лишней. Ну да черт с ней, приступим. Достав за два вечера подготовленные пару образцов вырезания пальцем по костям, в которых были вставлены накопители, принялся за ритуальный круг поднятия. А дабы было не скучно, решил вспомнить и пробубнить себе под нос крайне подходящие по атмосфере мотивы. «Ты, зловещая луна, в мои муки влюблена, отобрав души покой. Что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, для чего родился я? Эх, ностальгия. Ладно, вроде, все готово, пора приступать. Мартуасус цитери. Заклинание, дабы оживить будущего слугу. И сразу же за ним, спиритуалист Санниксия, чтобы установить духовную связь с ним». Первый ворон, спустя пару мгновений, медленно встал на лапки, расправил крылья, а после, распахнул глаза. И если ранее, они блестели зеленоватым оттенком некромантии, то теперь же, на месте глаз едва различимо клубилась абсолютная и непроглядная тьма. Какая прелесть! По ощущениям, новый слуга получился явно крепче предыдущего, и слушается лучше. Опыты с несколькими командами однозначно подтвердили этот факт. Нужно будет обязательно сообщить об этом событии дорогой наставнице. Завершив оперативно второй ритуал, получив при этом точно такой же занимательный результат, быстро уничтожив круг, начал собираться на выход. «Ну, все, дамы, пора обратно», — вызвал обеих фамильеров с дежурства, направляясь к выходу из зала. Марнет приземлилась, по традиции, на плечо, Лилит обвила кольцами руку. Оба новых ворона, в сумку. Нечего им пока маячить лучший раз. Теперь на выход, там как раз, судя по времени, уже однозначно закончился матч. И если происшествие случилось, то сейчас все непосредственно заняты обсуждением всего события. А значит, вполне можно будет проскочить обратно незаметно. «Что ты там делал, Алекс?» Услышал голос за спиной в пустом коридоре. «Стоило мне только выйти за дверь злосчастного туалета». И, как результат, табун мурашек по телу. За мгновение в левой руке оказался ритуальный кинжал, пальцы правой заострились так, что разорвали перчатку. Резкий разворот, полная готовность к бою. И только в этот момент дошло, что голос то, знакомый. И сейчас, на нервах и от неожиданности, я чуть не показал те из своих секретов, которые не положено знать окружающим. Какого черта, Джинни? Окрикнув внезапно вынырнувшую из темного угла девочку, ты понимаешь, что я от неожиданности так и прибить тебя случайно мог. Быстрее, чем соображу, что делаю. Прости, Алекс, я не подумала, что ты можешь так отреагировать, ответила Джинни, отступив на шаг назад. Ладно, что ты тут вообще забыла? Спрашиваю, понизив голос и убирав кинжал. Не хватало привлечь сейчас еще чье-то внимание. Тебя ждала. Так как идти туда, указала младшая Уизли на дверь закрытого туалета, морально не могу. Понятное дело, отвечаю, понимая, что, что-то тут не так. Ты что, следила за мной? Да, случайно ощутила твое присутствие, когда ты крался по коридорам по направлению к этому месту. Вот и хотела поговорить и попрактиковать заклинание «Темное касание», что ты мне дал изучать. Ну, тогда в другой раз. Ведь судя по шуму, что слышен с других этажей, матч по квиддичу и правда уже закончился. И в замок возвращаются ученики. Так что давай, прячься и по гостиным. Хорошо, до встречи, Алекс. Едва услышал последние слова, что, образно говоря, растворились вслед за своей хозяйкой в темноте коридора. Ладно, тогда и мне пора. Честь знать, не хватало еще влипнуть и найти какие-нибудь приключения на свою пятую точку. А еще, от других учеников, я очень скоро узнаю, остался ли верен себе канон в событии появления дементоров на поле, или снова свернул не на ту дорожку. Глава 69. Эксперимент. То, что меня не убивает, делает меня сильнее. Фридрих Ницше. Дементоры приперлись пожрать на поле для квиддича. Новость? Нет. Очевиднейший факт. Удивительно, что никто из организаторов игры об этом не подумал, когда, еще совсем недавно, они напали на поезд Хогвартс-экспресс. Ведь, по сути, первое, мы имеем тварей, что питаются положительными эмоциями. Второе, стадион заполнен детьми, что более впечатлительны, чем взрослые, наблюдающими за спортивным состязанием, с множеством опасных моментов, которые вызывают накал страстей и бурю восхищения. Так почему никто из преподавателей не смог сложить все эти факторы? Естественно, учитывая все вышеназванное, тварям сорвало крышу, и они бегом подорвались на шведский стол, учуяв сладенькое. Поразительным и при этом подозрительным был бы тот факт, если бы они не пришли. А так, все в рамках очевидного и ожидаемого, как и последствия сего визита, в виде очередного внепланового посещения школы попечительским советом, дабы пощипать на эту тему нашего доброго дедушку-директора. Очень хорошо, что вы прислушались к моим советам и отсутствовали на вчерашнем злополучном матче, обратилась к нашей компании моя дорогая наставница, вытащив нас после занятий в свободный класс для разговора. Есть более важные, занимательные и интересные дела, чем смотреть, как над полем носятся люди, зажав между ног палку. Хах, усмехнулась леди, ты прав, Алекс, и я считаю точно так же. К тому же, судя по твоему письму, тебе удалось провести свободное время с очень интересным результатом. Зачем говорить, если можно просто показать? Следуя этой логике, я вызвал из пространственной сумки одного из новых воронов. Какая прелесть! Похвалила мои старания наставница, тщательно осматривая немертвого слугу и применяя заклинание для оценки состояния ворона. В твоей мане определенно произошли изменения. А значит, тот факт, что Гораций Смитвик смог освободить окошко в своем графике, дабы завтра тебя осмотреть, будет очень своевременным. Это однозначно будет полезно, и с этим не поспоришь, ведь магия – это не шутки, а очень серьезная вещь, как и процессы, что происходит в моем организме под действием Жорика. Есть еще какие-то вопросы, Алекс? Да, касательно Бобгарта, с которым мы столкнулись, появилась еще какая-то информация. Нет, увы, такие экземпляры крайне редки. А потому мы располагаем только тем, что уже обсудили с тобой сразу после происшествия. Принципиально новой информации нет. Ясно, все равно, спасибо, что уделили этому вопросу время. Жаль, конечно, ведь даже в выручайке, как советовала поискать страж, на данный момент девочки нашли только то, что уже мы обсуждали с наставницей. Просто в развернутом виде и с подробными описаниями, в том числе, рассказами очевидцев, которые смогли при этом выжить, а также, рассказы о способностях древних тварей примерять магию, воплощая страх не только визуальной иллюзией, но и делая ее ощущаемой и осязаемой, выводя, тем самым, на совершенно новый уровень. Так что, завтра я заберу тебя для визита к Смитвику, а сейчас, мой ученик, Астория, Гермиона, оставьте нас, указала на дверь наставница, явно желая о чем-то поговорить со своей наследницей, перед тем, как покинет школу. Ладно, пусть побеседуют. Нам же, еще трактат о слабостях ликанов писать нужно. И по слухам, сей тяжкий труд пытается осилить весь Хогвартс. Видать, неприязнь профессора Бальмонта к нелюдям не знает границ. Интересно, а как он тогда относится к Флитвику или Хагриду? Это ведь также полулюди. Вечером следующего дня, леди Элеонора, причем лично, как и обещала, забрала меня из Хогвартса, откуда мы прямиком отправились в Мунго и кабинет Горация Смитвика. Вечер добрый. Поприветствовал с порога хозяина кабинета и всего этого заведения. Здравствуй, Эля, Алекс, проходите, садитесь. После небольшого пересказа всех последних изменений, что я наблюдал сам, и того, что уже писал в письмах, включая отличия новых слуг и страхи младшекурсников из маглорожденных, доктор отвел нас в кабинет для осмотра. Хаем, интересно, очень даже интересно, поглаживая бородку, думал Смитвик вслух о результатах диагностических заклинаний. Эля, как давно ты сама проводила тщательную оценку состояния своего ученика? После его столкновения с Бобгартом на уроке по защите от темных искусств, ответила моя наставница. Взгляни сейчас. Когда моя наставница также повторила диагностические заклинания, ее удивление было трудно скрыть. Ну, что скажешь? Поразительно. Вот что скажу, ответила леди, внимательно смотря на меня. Так что со мной, меня-то просветите. К сожалению, диагностику самого себя сделать нормально не выходит, не хватает ни навыков, ни, тем более опыта. Но и без нее, дураку понятно, что я определенно качественно изменился. Алекс, твоя мана стала более агрессивной, и на нее косвенно может влиять твое эмоциональное состояние. Да, это пока довольно слабый уровень, и на большинство волшебников она не окажет существенного воздействия. Но большей части маглов, и особенно тем, к кому ты не будешь питать теплых нежных чувств или намерений, рядом с тобой будет находиться некомфортно, и в особенности, смотреть тебе в глаза. Отсюда эти страхи среди учеников. Вот значит как, это многое объясняет, в том числе и воронов, так как их создание основано на моей мане, так и то, что я напрягаю окружающих своим взглядом. Кроме того, взяла слово моя наставница, произошло качественное изменение твоей маны, если образно, это такая же разница с тем, что было и что сейчас, как между железом и сталью. Но, на удивление, твое ядро не прибавило в силе. Для наглядности, предлагаю провести ряд экспериментов. Уверен, их результаты будут любопытны каждому из нас, так как твой случай не имеет аналогов, Алекс. Поддерживаю. Сразу же высказалась моя наставница, после слов господина Смитвика. Тогда, не будем терять время. Выйдя из кабинета и добравшись до лаборатории, Смитвик сразу же отдал приказы своим подчиненным, дабы те привезли необходимых подопытных. Ну что же, начнем. С предвкушением шоу, потирал руки доктор, указав на первую жертву. Навевает воспоминания, когда мы еще только начинали наблюдение за мной и ставили эксперименты над моим проклятием. Первым подопытным оказалась обычная жаба, даже не магическая, и, стоило ей только встретиться со мной взглядом, а мне, подумать о том, что данного зверя однозначно не заведу как домашнего питомца, да и вообще, они далеко не самые приятные на ощупь и далее по списку. Животное сразу же задрожало, впосле, повалилось в обморок, не прерывая процесс, следующей жертвой стала обыкновенная крыса, и точно так же, как и жаба, не продержалась и секунды, уйдя в блаженное небытие. Что же, слабые неразумные создания, к которым ты не питаешь ничего хорошего, под воздействием твоих глаз получают достаточный ментальный урон, дабы лишиться сознания», – озвучил первый достигнутый практическим путем результат Смитвик. «А значит, нужен кто-то посильнее, кто будет воспринимать тебя как угрозу, но способен напасть в ответ. Буду не в состоянии оценить твою реальную силу и опасность, Алекс». По распоряжению доктора, в лабораторию привели следующий экземпляр, а именно, волка, обыкновенного лесного волка, но в ошейнике. И данный представитель лесной фауны был крепко привязан к столбу, что создала трансфигурация и моя наставница. «Готов, Алекс?» «Да, тогда начинай», — ответил Смитвик, внимательно наблюдая за реакцией волка и тем, как я медленно подхожу к нему. Сначала хищник внимательно смотрел по сторонам, в первую очередь на Смитвика, как на самого крупного из нас. Но, стоило мне приблизиться так, что до волка оставалось каких-то 10 шагов, все его внимание уже было сосредоточено на мне, а сам зверь, смотря мне в глаза, сделал пару шагов назад и начал рычать. Страшно ли, так просто взять и подойти к волку? Раньше, в моей прошлой жизни, однозначно да. Сейчас же, после всех пережитых событий, это создание не воспринимается, как смертельная угроза. Да, он все еще опасен, может укусить. И большой глупостью является недооценка и пренебрежение любым противником. Но по факту, он мелкая сошка, по сравнению с Богдартом или Василиском. С каждым моим шагом, волк продолжал отступать, и при этом, рычал сильнее. Еще немного, и позади него окажется стена. Уверен, именно этот момент и хочет увидеть Смитвик, как поведет себя относительно неразумный хищник, зажатый в угол. Я-то, точно понимаю, что будет дальше, и уже готов к этому. Оказавшись спиной в углу, и почувствовав стену, волк, раскрыв пасть, наконец-то прыгнул на меня, пытаясь вцепиться в поставленную под удар правую руку. Вот только в последний момент я сдвинул ее так, чтобы схватить его за верхнюю челюсть. «Не делай глупостей», — говорю, внимательно смотря ему в глаза. Ведь для зверя оказалось сюрпризом попытка прокусить искусственную руку. Хищник жалостливо заскулил, поджал хвост и уши, ослабив при этом хватку челюсти. А после того, как я его отпустил, забился в угол, боязливо озираясь по сторонам. «Следующего», — приказал доктор Смитвик. И спустя пару мгновений в лабораторию привели крупного представителя семейства кошачьих, смотрящая на меня, пусть это будет пума, потом узнаю точно, явно отличалась умом и сообразительностью, а значит, имеет магическое происхождение. И, стоило мне сделать несколько шагов в ее направлении, как кошка завалилась на спину, показав живот, тем самым, давая понять, что подчинилась и теперь ее жизнь в моей власти. «Очень интересная тебе досталась способность от Богдарта», — резюмировал Смитвик, после того, как кошку увели из комнаты. «Своим взглядом, ты однозначно вызываешь у жертвы чувство тревоги, а у слабовольных – полноценного страха. Проводя диагностику состояния, что у тебя, что у зверей, заметил, как меняется их состояние при твоем приближении», продолжил озвучивать свои выводы доктор. «Поднимается пульс, учащается сердцебиение, дыхание становится прерывистым. И, чем меньше и слабее объект, тем большее воздействие ты на него оказываешь. Спасибо за этот эксперимент, господин Смитвик. Он позволил мне намного лучше понять новую особенность, что мне досталось, и это очень важно, ведь летом я вернусь в Магловский мир. И, как я буду там жить, с такими-то глазами, большой вопрос. Вообще-то, Алекс, эксперимент еще не закончился, так что ты рановато меня благодаришь. А как, видимо, доктор решил протестировать меня со всевозможными вариантами. И остается еще один момент, который, так-то можно, и даже нужно испытать. Вот только моральная сторона вопроса оставляет на душе осадочек. Мои мысли подтверждает хмурый взгляд дорогой наставницы. Ведь, чем больше я узнаю эту женщину, и по совместительству, главу рода некромантов и при этом, переделавшую себя химерологией как только можно, тем яснее, к своему глубокому удивлению, она кажется человечной. Господин Смитвик оправдал наши с леди Элеонорой подозрения, и буквально через минуту, в лабораторию приведи мужчину. Человека средних лет, в рабочей форме, обычного заводского трудягу. Небрежный вид, сальные волосы и небритая щетина, дополняемые трудовой мозолью в виде животика, довершали картину типичного могла. Да уж, не повезло бедняге оказаться в лапах доктора Мингеле. Еще и, судя по реакции и его движениям, находящегося под воздействием заклинания Империус, «Спасибо, Кевин, можешь развеять заклинание», — обратился Смитвик к своему помощнику, что привел новую и, надеюсь, последнюю жертву. Мужчина довольно быстро пришел в себя. Видимо, контроль был непродолжительным и ему, при этом не сильно шибануло по мозгам. «Где я? Кто вы такие?» — начал кричать мужчина, быстро осмотревшись и искренне негодуя от ситуации, в которой оказался. «Приступай, Алекс, не будем терять время», — дал команду доктор, желая скорейшего продолжения эксперимента. «Приступать к чему? Что тут происходит? Что вы собираетесь со мной делать?» «Эх, можно, очень даже можно понять этого несчастного человека, что подвернулся под руку колдунам, в особенности одному любителю докопаться до истины, будучи не сильно обремененному моралью и не брезгующему различными средствами для достижения своих научных изысканий и целей доктору. Что-то говорить сейчас этому моглу бесполезно, как и, по моему мнению, сам эксперимент уже не совсем корректный, так как человек находится в состоянии стресса, он уже напуган, потому что его вырвали из привычной обстановки, а сейчас окружен сомнительными людьми, с явно недобрыми намерениями и не знает, чего от них точно ожидать. Шаг за шагом, приближусь к мужику, спокойно, не делая никаких резких движений, смотря на него. «Чего ты удумал, парень?» Поймав, наконец, мой взгляд, мужчина сделал шаг назад. «Что бы ты ни пытался сделать, я так просто не дамся». Сжав руки в кулак и заняв оборонительное, мужчина, при этом, продолжал пятиться назад, ощущая всю неправильность ситуации. С каждым моим шагом, его состояние становилось все более напряженным. Вот, уже капли пота стекают по лицу, глаза широко раскрыты, вены вздулись на руках. Человек, однозначно уже на пределе. И это даже мне понятно, без всякой диагностики. «Алекс, достаточно», — остановила меня наставница, прекрасно понимая, что будет дальше. «Эля, почему? Мы же еще не увидели последние реакции и не смогли оценить состояние подопытного. А это очень важно», — возразил Смитвик, явно недовольный тем фактом, что его эксперимент был прерван. «Ты сам прекрасно понимаешь почему, Гораций. Лично я уже все увидела», — возразила леди Элеонора. «Пойдем, Алекс, я сама объясню тебе все результаты наблюдения и выводы». «Да уж, с одной стороны, я одобряю решение своей дорогой наставницы, но итоговый вердикт непосредственно из уст доктора также хотелось бы услышать. Ведь несмотря на все его причуды, скажем мягко, он истинный профи своего дела. Но, увы и ах, ладно, письмецо ему напишу и буду ждать ответа. Прежде, чем вернуться в Хогвартс, попрощавшись с доктором Смитвиком, я и леди Элеонора, через каминную сеть, переместились из Мунга и дом семьи Гринграсс в Хаксмиде. Ведь, прежде чем я вернусь в школу, нам предстояло обсудить недавние эксперименты и сделать выводы. «Ну что, давай поговорим», — Алекс, усевшись напротив друг друга, в небольшой гостиной, начала диалог наставница. «У меня много мыслей, сомнений и вопросов, по поводу всего, что нам сегодня удалось попытаться понять и оценить. Понятное дело, ведь твой случай не просто редкий, он вообще исключительный. Если кто-то и сделал что-то подобное до тебя, то ни я, ни Гораций Смитвик, ни Поппи так и не обнаружили информации о случаях с подобными проклятиями», — ответила леди, внимательно смотря на меня, — «и я уже не говорю о том, как ты меняешься, приобретаешь и адаптируешь способности своих противников, даже по крупицам, качественно собирая себя, таким образом. Поверь мне, ты уже сейчас на голову превосходишь любого колдуна-химеролога, оставаясь при этом почти человеком, а не каким-то монстром». Да, слова наставницы однозначно заставляют задуматься. А еще, есть устойчивое понимание, что она не только не отказалась от мысли повторить на себе мое проклятие, но и еще больше утвердилась в этом желании. «Согласен с вами, но, во всяком случае, сейчас, в бою мало пользы от моего последнего приобретения, так как нужно смотреть в глаза противника какое-то время». «Верно, Алекс, вот только ты забываешь, что любое воздействие на разум противника во время битвы, даже самое незначительное, может для него оказаться смертельным, а тебе дать ключ к желанной победе над ним. И снова моя наставница права. А если к этому прибавить одну мою идею? Коллективное воздействие на разум и психику за счет слуг. Ведь вороны теперь также теперь зырят с недобрыми намерениями, хоть и уверен, значительно слабее, чем я. Но это как раз-таки тот случай, когда качество можно заменить количеством. Осталось только уже самому оценить, насколько это будет эффективно и желательно, оставить от всех в секрете, ведь козырь особенно такой, никогда не бывает лишним. Уверена, ты хотел бы узнать мое мнение и выводы об экспериментах. Вы правы, уважаемая наставница. Ты знаешь, дорогой мой ученик, пожалуй, я повременю с ответом и посоветуюсь с Паппи. А после, уже на ваших зимних каникулах, мы обязательно с тобой все обсудим. Сейчас же, продолжай внимательно следить за своим состоянием и избегай эмоциональных скачков, так как, увы, нам неизвестно, что в этом случае может произойти с тобой и окружающими. На этом наш разговор с наставницей завершился, и меня отправили обратно в Хогвартс в камин профессора Флитвика. Возвращаясь из кабинета нашего декана, находясь при этом в своих мыслях, в коридоре натолкнулся на человека, который еще с первого курса вызывает у меня сомнения. «Вечер добрый, Раникс, это прямо судьба какая-то, на него как раз сейчас нарваться, когда мы в коридоре совсем одни, и никто не помешает нашему диалогу. Что тебе нужно, Гибсон?» «Ответи», смерив меня подозрительным взглядом, Рон. «Поговорить о том, о сём, но, так как разговор не будет быстрым, предлагаю провести его завтра после ужина. Зачем мне это?» «О, не сомневайся, тебе понравится. И, дабы скрасить нашу занимательную беседу, сыграем партийку в шахматы. Или ты боишься мне проиграть?» «Убедил, но потом не жалуйся, Гибсон, когда мне с треском и позором проиграешь», — ответил явно заинтригованный Уизли, а по факту, попавшись на довольно простую провокацию. «Что же, и к этой проблеме или переменной я, наконец, подобрался. А значит, нужно перед сном хорошенько подумать, какую тактику выбрать, и как вести завтрашний разговор, чтобы вытянуть из него как можно больше». Глава 70. Гамбит. Часть 1. Подавленные эмоции никуда не деваются. Их хоронит заживо, но со временем они обязательно прорвутся наружу, в куда более отвратительном виде. Алекс Михайлидес. Повествование от лица Рональда Уизли. Слоняясь по коридорам Хогвартса, Рональд часто думал, что же в его жизни пошло не так, чем он хуже других. Почему одним достается все, а он, сын из древнего рода волшебников, глотает пылью обочины? Взять того же Гарри Поттера, с которым он, по настойчивому совету своих родителей, пытался подружиться. Вот только все попытки, к большому сожалению, обернулись провалом. Да, Поттер потерял родителей еще в младенческом возрасте, но при этом он сейчас богат, знаменит, большинство волшебных дисциплин, особенно в практической части, ему дается проще, чем другим. А это значит, что он силен и имеет большой потенциал. При этом у него уже есть целых две будущих жены, и не из их каких-то грязнокровок, а чистокровные, причем обеспеченные, которые, к тому же, еще и любят его. И последнее, что довольно обидно, Гарри уже сейчас потрясающий ловец в квиддиче. В моей любимой игре он стал звездой не только своего факультета, но и всей школы. Бесит. Очень сильно раздражает и бесит такая несправедливость. Но что мать, что отец, категорически запрещают с ним как-то конфликтовать. И более того, даже наоборот, старательно подталкивают к новым попыткам дружбы. Каждое письмо от матери, принесенное их полудохлой семейной совой, начинается со слов: «Рон, ты, наконец, подружился с Гарри», а дальше идут варианты и советы, как ему действовать, в том или ином случае. Фред и Джордж также получают подобные письма от матери, с наставлениями неистово дружить с Гарри, но им то легко, они с ним в одной команде, общаются, прикрывают от бладжеров его спину, и за это родители присылают им деньги, на всякие волшебные штуки, которые они изобретают, продают, и с этого имеют еще больше денег. Эх, если бы не официально объявленная помолвка Поттера с сестрами Патил, родители бы не давили так на нас так, поставив все на планы и попытки поженить Джинни с Гарри. А так, приходится отдуваться. Ну вот, опять вспомнил про свою горе-сестру, что, как минимум, несет ответственность за мое текущее состояние. Стоило ей тогда взять этот Мордридов дневник, при этом зная, как могут быть опасны чужие магические вещи, а после, заподозрив неладное, скрыть этот факт от всех, и от меня, и от старших братьев, и тем более родителей. Но ситуацию с избранностью Поттера еще как-то можно принять и переварить, а сестру простить со временем, конечно, но простить, в отличие от другого человека, выходца из маглов. Стиснув зубы, Рон ударил сжатым кулаком стену, продолжая при этом шептать себе под нос проклятие. «Ненавижу, как же я тебя ненавижу, почему, Почему ты там не сдох в муках, в этой чертовой пещере, в пасти проклятого Василиска, выскочка, Мордридов грязнокровка? Продолжал колотить стену Рон, в пустом темном коридоре, ходит, как аристократ, одевается, как аристократ, пытается показывать этикеты и манеры, а у самого, ни кола, ни двора. Продолжал бубнить себе под нос Рон, произнося часть своих текущих мыслей вслух. Отец и мать в недоумении от него, как и многие друзья и знакомые нашей семьи, кто слышал об этом мордридовом Гибсоне, и откуда он такой вылез, засунуть бы туда обратно. Ухмыльнулся от навязчивой идеи Гриффиндриц, ведь этот Эликс никто и звать его никак, в моем мире, мире волшебников. Мало того, что он официально помолвлен с младшей Гринграсс, а для главы рода, леди Элеоноры, является не только будущим зятем, но и личным учеником, на зависть многим, ведь еще и старшая, дочь, наследница, всюду ходит с ним и смотрит ему в рот. Так он еще и грязнокровкой не брезгует, этой, всем известной зазнайкой Гринджер, что набирает больше всех баллов на каждом из занятий и тянет их факультет вперед. Миновав пустой коридор и лестницу, Рон, по иронии судьбы, столкнулся с ненавистным ему Гибсоном. Перекинувшись несколькими фразами, они договорились сыграть партию в шахматы и побеседовать завтра, сразу после занятий. Следующий день пролетел незаметно, ведь Рон ждал и никак не мог дождаться вечера, ведь сама магия свела нас в этом коридоре, и наконец, то я смогу увидеть на его лице горечь поражения. Поэтому, сразу же после занятий, младший Уизли, несмотря на хромоту из-за искусственной ноги, как можно скорее пытался добраться до обговоренного места. «Опаздываешь, Роникс, как же так?» – встретил с порога вопросом Рона Гибсон. Сидит, ухмыляется, раздражает. «Ничего страшного, не переломишься подождать. Да не груби ты, малыш Роникс, отдача замучает», — ответил, продолжая ухмыляться Алекс. «Прежде чем мы начнем, я надеюсь, ты готов принести клятву магии о тайне нашего разговора мой дорогой любезный друг?» «Готов, и я тебе не друг, запомни это, Гибсон, и никогда им не буду», — ответил Рон, внимательно смотря на собеседника. Это для маглорожденных его внешний вид кажется странным и пугающим, но, для чистокровных, признак силы, как и его ученичество. Глупо игнорировать то факт, что этот выродок силен и опасен, что кожей ощущается, особенно, если смотреть ему в глаза. Еще на втором курсе, дуэльный бой с шестеркой Малфоя показал его способности, а отец говорил, чтобы я был осторожен с ними, ведь оба вассала змееныша, кто угодно, но только не идиоты. И это не говоря о памятном противостоянии с мордридовым Василиском. Дамблдор, после случившегося, даже несмотря на клятву, копался у меня в голове, пытаясь узнать об этом событии как можно больше. Вообще, директор и раньше был нередким гостем, а последнее время, на летних каникулах, уж больно зачастил со своими визитами и разговорами со мной, после которых в голове какая-то муть. Даже родители считают, что это ненормально, особенно мать. Да и мне понятно, что речь идет о копании в моей памяти и последующих обливейтах. Вот только, зачем это ему? Эй, Роникс, ты тут? База вызывает Роникса. А, так о чем ты хотел поговорить, Гибсон? В следующий раз, когда уйдешь в себя, предупреждай хотя бы, я кофе попить успею. А еще, ты так и не произнес клятву. Мордрид бы побрал этого Гибсона. После того, как взаимная клятва была принесена, этот маглорожденный достал из пространственной сумки шахматы. Сразу видно, дорогие, фигурки из дерева, сделанные с очень большим вниманием к деталям. Завидую, очень. Нравится? Да, глупо отрицать, что и так очевидно. Наставница подарила. Такая заботливая леди. Обожает и балует своего дорого будущего зятя. С ухмылкой до ушей выдал в ответ этот проклятый Гибсон. И ладно бы, я был уверен, что он врет. Но, факты налицо, и в его словах, как минимум, больше половины правды. Что режет как ножом, по сердцу, взывая к еще большей злости и ненависти по отношению к нему. Итак, начнем. Хотя стоп, нужно решить, кто какими фигурами будет играть. Само собой, я белыми. Не так быстро, дорогой наш Роникс. То, что я на темной стороне силы, не значит, что не хочу выглядеть беленьким и пушистым. Так что, соблюдая давние каноны и традиции, кинем монетку. Золотой галеон сияет и блестит, и в данный момент он вертит его между своими пальцами, позволяя любоваться заветным кругляшом со всех сторон. Я был бы рад даже одному такому, а он просто пытается им определить, кто какими фигурами будет играть. Мордридов лицемер, орел, белыми я, решка, Ты, надменный выродок, как же хочется стереть эту мерзкую ухмылку с его лица, выпал орел, на радость этому ненавистному маглорожденному. Ну, ничего, я из-за черных, устрою ему разгром, без каких-либо проблем. Вижу, тебя приглянулся этот золотой, хочешь получить его? Сказал Алекс, сделав стандартный ход королевской пешкой, Е2, Е4. Глупый вопрос, Гибсон, хожу в ответ, Е7, Е5. Ну, я не буду заострять свое внимание на твоем финансовом достатке, точнее, на его отсутствии. Поэтому, заключим сделку. Во время игры, я задам тебе несколько вопросов, и тогда, по ее окончанию, этот блестящий и желанный галеончик будет твоим. Идет, конь Г1, F3. Задавай уже, отвечаю зеркально. Конь b8, c6. Погоди, не торопи события. Слон f1, c4. Для начала, хочу тебя познакомить со своими фамильярами. Слон f8, c5. Марна, ты уже знаешь, видел в том учебном году, в пещере с Василиском, продолжал сыпать соль на рану этот индивид, взывая к болезненным воспоминаниям. Пешка с 2-3. Конь g8, f6. Пытается вывести меня из себя таким незатейливым способом. Наивный. А эту красавицу зовут Лилит. Смотри, какая она прелесть. В этот момент из пространственной сумки вылезла змея. Довольно крупная белая кобра, однозначно магическая. И, бросив на меня презренный взгляд, словно увидела какое-то недоразумение или того хуже, уродство, обвила левую руку Гибсона, удобно устроив свою морду у него на плече. А он в ответ начал ее гладить. И при этом они начали активно шипеть друг на друга. Она сказала: «Привет, Рон, как дела?» Явно соврав, сказал Алекс, не забывая сделать следующий ход. D2, D4. А твой фамильяр, крыса, умеет разговаривать или хотя бы передавать информацию через вашу связь? Откуда ты знаешь про моего питомца? Первая жертва нашей партии, съем его пешку. E5, D4. Да так, видел на вашей фотографии, где вы стоите на фоне пирамид, не обратил никакого внимания на потерю фигуры Гибсон, делая следующий ход. B2, B4. Короста больна, слон c5, b6, на голову, ой, прости, я не хотел вас обидеть, e4, e5, нет, просто от старости, ответил, крепко сжимая фигуру Рон, пытаясь сохранить самообладание и сделать следующий ход, конь f6, e4, какая жалость, видать, ты уже не первый ее хозяин, и не удивлюсь, если она будет старше тебя самого, зачем тебе такое бесполезное животное, слон c4, d5, просто пусть живет, лучшим ответом кроме слов, будет действие, а именно, снова лишить его еще одной фигуры, пусть и всего лишь пешки. Конь e4 c3, а знаешь что, продай ее мне, скормлю моей ненаглядной Лилит, дабы добру не пропадать без пользы. Ей все равно, кроме как стать чьим-то кормом, уже ничего не грозит, ответил Гибсон, уничтожив при этом моего коня своим. b1 c3, магия, как же он бесит, каждое его слово. Это очередная провокация и попытка задеть или как-то разозлить. И с каждым мгновением, сдерживать себя от необдуманного поступка, становится все тяжелее и тяжелее. Я-то понимаю, что он этого и добивается. Вот только, легче от этого ни капельки не становится. Особенно трудно не допустить ошибку в нашей партии. Например, как только что так бездарно потерять своего коня. Ладно, нужно играть дальше, завершая размен фигурами. D4, C3. Итак, начнем, будто не обращая внимания на доску и потери, продолжает разговор этот презренный Гибсон, не забывая при этом сделать следующий ход, и при этом, довольно неприятный. Слон C1, G5, первый вопрос. Как думаешь, что Поттера ждет дальше?